Она-то шла не спеша, и всей грудью, теперь как прежде, вздымавшись ровно, вдыхала запах скошенных трав. Вдали кто-то быстро шел по дороге. Сердце ее застучало. Она остановилась. Она узнала шаги и заторопилась навстречу. И там, вдали, тоже услышали ее шаги, и встревоженный голос позвал: «Анетта!» Анетта не ответила. Она не могла, она была слишком потрясена. Зажурчал ручеек радости, осадок от всех горестей. Все, все исчезло. Она не ответила, но пошла еще быстрее и быстрее. А та другая уже бежала и повторяла голосом, полным тоски: «Анетта!» В неясном фосфорическом сиянии луны, которая всходила за темной стеной гор, из светлеющего мрака показалась маленькая серенькая фигурка. Анетта крикнула: «Родная!» и бросилась вперед, как слепая, с протянутыми руками. Они так спешили, что столкнулись, обнялись, прильнули губами друг к другу. «Анетта! Да, Сильвия, сестра моя, любимая, сестричка, любовь моя!» Руки гладили в темноте щеки и волосы, дотрагивались до затылка, шеи, плеч, обретали свое утраченное. «Родная!» — воскликнула Сильвия, почувствовав, что у Анетты голые плечи. «Ты без пальто, тебе нечем прикрыться!» Анетта заметила, что на ней действительно вечернее платье. Ей вдруг стало холодно. Она вздрогнула. «Безумная! Просто безумная!» — кричала Сильвия, укутывая сестру своей накидкой. Она на ощупь почувствовала, что платье ее разорвано. Порвала. «Ну как же так? Что случилось? Волосы разметались по щекам. А это что еще? Что у тебя на лбу? Да ты упала, Анетта!» Анетта не отвечала. Не в силах больше сдерживаться, она припала лицом к плечу Сильвии и заплакала. Сильвия усадила ее у дороги. Луна, преодолев преграды гор, осветила израненный лоб Анетты, и Сильвия покрыла его поцелуями. «Скажи мне, что ты сделала? Скажи, что произошло, мое сокровище, мой родной волчонок. Я так испугалась, поднялась к нам в комнату, а тебя там нет. Я тебя звала, ищу тебя целый час. Ах, какой это был ужас! Я так боялась, даже не могу сказать, чего боялась. Почему ты ушла? Почему убежала?» Анетта не хотела отвечать. «Сама не знаю», — говорила она. «Мне стало не по себе, захотелось выходить, подышать». «Нет, ты говоришь неправду. Анетта, скажи мне все!» Она склонилась над сестрой и тихонько добавила: «Душенька, не из-за него!» Анетта прервала ее: «Нет, нет!» Но Сильвия настаивала: «Не лги, скажи правду, скажи, скажи своей сестренке, из-за него?» Анетта вытерла глаза и сказала, стараясь улыбнуться: «Да нет же, уверяю тебя, было немного тяжело, это верно, так все глупо, но с этим теперь покончено. Я счастлива, что он любит тебя». Сильвия подскочила, всплеснула руками и со злостью выпалила: «Так значит, из-за него? Но ведь я-то ни чуточки не люблю этого красавчика. Нет, любишь, нет, нет, нет!» Сильвия затопала ногами. «Забавно было кружить ему голову. Я просто играла, но он для меня ничто, ничто по сравнению с тобой. Ах, все поцелуи мужчины не вознаградят меня за одну твою слезинку». Она-то была вне себя от счастья. «Правда? Правда?» Сильвия бросилась ей в объятия. Когда они немножко успокоились, Сильвия спросила Анетту: «Теперь сознайся, ты тоже любила его?» «Тоже. А вот, видишь, ты проговорила, что любишь его. Да нет же, говорят же тебе, нет, я тебе запрещаю. Я не желаю больше о нем слышать. Кончено, кончено». «Кончено», — повторила Анетта. Они возвращались по дороге, залитой лунным сиянием, улыбаясь в восторге, что снова обрели друг друга. Вдруг Сильвия остановилась и, грозя кулаком луне, воскликнула: «Скотина! Он мне за все заплатит!» И обе расхохотались при этом не очень добропорядочном заявлении, ибо молодость никогда не теряет своих прав. «А знаешь, что мы сделаем?» — добавила коварная Сильвия. «Вернемся сейчас же, уложим вещи, и завтра утром уедем с первой почтовой каретой». Он выйдет к столу во время завтрака. Никого. Птички упорхнули. А потом... Она прыснула. Я и забыла. Я назначил ему свидание в 10 часов в лесу, на горе. Он проищет меня все утро.